Глава вторая. 24 часа назад. Весеннее солнце разбудило меня, играя своим лучом на моем лице. Перевела взгляд на часы. Через 10 минут вставать, но я не стала ждать. Отключила будильник и пошла в душ. Прохладные струи воды помогли полностью проснуться. Сварила кофе и вышла с чашкой на балкон. Открыла окно и вдохнула свежий воздух. Меня отвлекли шаги за моей спиной. «Доброе утро, милая!» В щеку прилетел нежный поцелуй. «Доброе, любимый! Почему ты так рано встал?» «Сегодня на работу нужно пораньше», — сказал Митя и скрылся в ванной. Мои сборы заняли полчаса. 10 минут на макияж, 10 на укладку и 10, чтобы одеться. Это уже выработанная с годами тактика. Я вот уже 5 лет работаю заместителем директора одного из строительных холдингов. И это не только самая оплачиваемая работа в моем звене, но и не самая пыльная. Подошла к тумбочке и достала упакованный подарок для Мити. У него сегодня юбилей, 30 лет. Да, мой мужчина младше меня на 2 года, но эта разница вообще незаметна. Еще раз посмотрела на упакованную коробку, в которой лежал новенький iPhone последней модели, на который я копила 5 лет, а остальную половину взяла в кредит. Мне не жалко денег для моего мужчины. Он тоже дарит мне подарки на праздники, и не дешевые. На прошлый мой день рождения подарил золотые серьги, а на позапрошлый — путевку в Сочи на 4 дня. Я тихонько, как мышка, зашла на кухню, где завтракал мужчина. «С днем рождения!» — протянула я ему коробочку. «Спасибо, милая!» Он взял подарок и распечатал. «Не может быть! Майя, это же так дорого!» «Для тебя ничего не жалко, любимый!» «Спасибо, малышка!» Он подхватил меня на руки и начал целовать. «Ой, Митька, мне на работу нужно бежать! Не забудь, вечером тебя ждет еще праздничный ужин!» «Я тебя обожаю, милая!» «И я! Все, я побежала!» Воодушевленная, с поднятым настроением, я побежала на работу. Спустилась к подъезду и села в свою Тойоту красного цвета. Объезжая пробки между домов, я быстро добралась до своей работы. Сегодня у меня сокращенный день. Взяла на 5 дня отгул за свой счет. Нужно будет заехать в магазин, купить продукты и успеть до прихода Мити приготовить ужин. Вспомнила, какой я приготовила для него жаркий эротический танец в почти прозрачном белье, и щеки залились румянцем. Сегодня все должно пройти на отлично. По-другому и быть не может. Села за свой рабочий стол и начала перебирать документы. Мое внимание отвлек вибрирующий телефон. Пришла смс-ка о списании денег со счета. Черт, а я и забыла о кредите, который брала на свадьбу. Проверила баланс, осталось всего ничего. Ладно, проживем до конца месяца. Митьке тем более зарплата на 2 дня раньше приходит. Мой короткий рабочий день подошел к концу. Я быстро выскочила из офиса и поехала в магазин, вспоминая, куда положила список с продуктами. Через час я в руках и ногах несла эти тяжелые пакеты с едой. Машину пришлось оставить у соседнего дома на парковке. Я решила сократить свой путь через дворы. Когда я проходила мимо кафе, которое располагалось на 1-м этаже многоэтажного дома, мое внимание привлек мужчина, сидящий внутри заведения у дальнего столика. Я подошла поближе к окошку здания и всмотрелась. «Митька! А что он здесь делает? Он работает в другом районе». За столом с ним сидела шикарная блондинка. Наша общая знакомая Лена. Они сидели, о чем-то разговаривали, и вдруг он прогнулся через весь стол и поцеловал ее в засос. От шока у меня выпал пакет из рук. Походу, у меня галлюцинации. Присмотрелась еще раз. Это точно Митя. Его-то я узнаю из 1000. На нем была та самая голубая рубашка, которую я вчера вечером ему гладила. Трясущейся рукой достала телефон из сумки и набрала его номер. Первый гудок, и звонок сбросили. Я еще раз набрала. Второй раз тоже сбросили. Третий раз набрала. Он наконец-то взял трубку. «Что-то срочное? Я на работе занят», — проговорил он. «Хотела напомнить про ужин». «Я помню, пока», — и бросил трубку. А я стою и смотрю в окно, а по лицу стекает одинокая слеза. Лена перешла через стол, села к нему на колени и впилась в его рот своими перекачанными губами, которые больше походили на вареники. Лучше бы это был плохой сон, а не горькая реальность. «Девушка!» — вывел меня из забвения молодой мужской голос. Повернула свою голову и увидела перед собой молодого парня. «У вас все в порядке?» «Да», — кивнула я ему. Он помог мне поднять пакеты с продуктами, которые благополучно выпали на асфальт, и я пошла на дрожащих ногах в сторону машины. Совершенно спокойно села в автомобиль. При включении зажигания заиграло радио с каким-то сопливым треком, и я тронулась с места. Дорога домой прошла довольно быстро. Я достала из машины все пакеты, поднялась на лифте до нужного этажа, открыла входную дверь, зашла внутрь, и тут произошел взрыв чувств и эмоций, которые всю дорогу где-то пропадали. Я просто завыла в голос. Все силы покинули меня разом. Я прислонилась к прохладной стене и сползла по ней на пол. «Как такое, черт возьми, могло произойти? Как? За что?» Состояние было такое, что хотелось удавиться. Из-за слез я не видела ничего. Они просто текли, а изо рта вырывались всхлипы и стоны. «У нас же через 2 недели свадьба, из-за которой я еще в большие долги залезла. И как теперь оплачивать? Как жить дальше? Может, сделать вид, что я ничего не знаю? И жить дальше, отгоняя эмоции? Но я ведь так не смогу. Не смогу переступить через себя. Что ему не хватало? Мы ведь 5 лет вместе, рука об руку. И вот на тебе, нож в спину. И как давно они вместе? А ведь Лена постоянно приходила к нам в гости. Мы отмечали вместе все праздники. И как я не могла заметить это между ними? С каждой мыслью мой рев становился все сильнее. Мои слезы прервал звонок на телефон. «Мама, нет, только не ты. Не могу с тобой разговаривать в таком состоянии». Телефон замолчал, как будто услышав мою мольбу. Мы с мамой созванивались каждый день. Это была наша с ней маленькая традиция. Она работала педагогом начальных классов в деревенской школе. Сама жила в деревне. И каждый раз рассказывала о своих детях, которых безумно любила. А они, в свою очередь, были от нее без ума. Мою маму любили все. Да ее просто невозможно не любить. Спустя минуту телефон взорвался новой трелью. Я вытерла слезы, попыталась сделать голос спокойнее и ответила на звонок. «Привет, мамуль!» «Привет, милая! Что с голосом?» «Все хорошо, просто устала, вот только домой зашла». Посмотрела на часы и поняла, что просидела у порога почти час. «Ты сегодня рано!» «Решила сделать Мите праздничный ужин, отпросилась пораньше». «Это хорошо. Ну ладно тогда, давай завтра созвонимся». «Хорошо, люблю тебя, мамуль». «И я тебя, детка». Взяла себя в руки, встала с пола, сняла плащ, туфли и пошла раскладывать продукты в холодильник. «Ну что, мой дорогой Митя, раз решила сделать для тебя праздничный ужин, пусть он будет». «Сделаю тебе прощальный ужин, так и быть». Для начала сходила, умылась прохладной водой, подкрасила глаза. Нужно встретить его незареванный и дать понять, что и без него смогу прожить. А сердце так и колет от обиды. За 2 часа нужно сделать пару салатов и запечь мясо по-французски, как он любит. Время пролетело быстро. Услышала шум в замочной скважине, когда резала салат. Главное — не сорваться. Держусь из последних сил. Меня еще должно хватить на разговор. «Ммм, обалденно пахнет!» — сказал Митя, подошел ко мне и опустил свои руки мне на талию. «Так, а вот это он зря. Очень опасный момент, когда у меня в руке нож». Он поцеловал меня в шею, а меня всю передернуло от брезгливости. От любви до ненависти один шаг. «Иди мой руки и садись за стол». Он послушался меня и вышел из кухни, а я облегченно вздохнула. Сидим мы друг напротив друга. Он за обе щеки закладывает ужин, приготовленный мной, а мне и кусок в горло не лезет. Никак не могу набраться смелости, чтобы начать разговор. «Как день провел?» — процедила я сквозь зубы. «Хорошо, было много работы». «Устал, наверное, бедный?» — произнесла я с сарказмом и подумала. «Ага, устал он зажимать шалав всяких по ресторанам». «Очень устал. А что ты делал в кафе у нас в районе в 4 вечера?» После моих слов он аж подавился и выпучил на меня свои глаза. «Откуда ты знаешь, где я был? За продуктами ходила, вот и увидела. Не расскажешь мне, с кем был?» «Давай только без истерик, хорошо?» Он бросил свою вилку на стол и залпом выпил бокал вина. «Сам расскажешь или мне выпытывать из тебя?» Я уже держусь из последних сил, чтобы не сорваться. «Давно ты с ней?» «Год», — сказал он так обыденно, как будто так и должно быть. «Твою ж мать!» — прокричала я и опустила свое лицо в ладони. «Значит, ты трахался с ней у меня за спиной? Но почему? Чего тебе не хватало, Мить? У нас же свадьба должна быть!» «Мне просто было жалко тебя бросать». «Что, мать твою, ты сказал? Жалко?» «А вот это уже интересно», — крутились мысли в моей голове. «Жалко, видите ли, ему было. Ну и подонок!» «Ты сама видишь себя со стороны?» Он уже переходил на крик. «Постоянно на работе, кому-то вечно помогаешь. Прямо-таки гребаная мать Тереза. А про меня совсем забыла». «Это ты серьезно?» «А куда серьезнее, Майя? Да, ты красивая, добрая, умная, идеальная жена, за одним исключением!» Он замялся на последнем слове. «Но всегда есть но. Продолжай, дорогой!» Он вскочил со стула и закурил. «Ты меня не удовлетворяешь в постели так, как мне нужно!» От сказанного им у меня стали расширяться глаза. «Ты — фригидное бревно, а Ленка, она...» «Так!» — прервала я его, пока он не начал говорить, в каких позах они сношались. «Я сейчас уйду. А когда приду, чтобы вещей твоих здесь не было. Иначе они будут валяться под балконом», — сказала я спокойным, ровным голосом. «Если бы кто-нибудь мог знать, чего мне стоило держать спину прямо и не сорваться на истерику». «Ты совсем с ума сошла? Это наша общая квартира!» «Наша общая? А ты не забыл, кто платит за эту квартиру? Ты переехал ко мне, когда я в ней жила уже 2 года. Мить, давай без скандала. Я все сказала». И пока снова не произошел взрыв слез, я быстро встала и вышла из-за стола. По дороге схватила плащ, сумку, телефон, ключи и выбежала из квартиры. Лифт быстро спустил меня на 1-й этаж, я выбежала на улицу и выдохнула. Все это время, пока ехала в лифте, не дышала. Села в машину. Нижняя губа задрожала в порыве нахлынувших рыданий. Произошел очередной взрыв истерики, которую я даже не пыталась остановить. Выехала на машине в сторону трассы и помчалась, не видя скорости. Последние его слова меня добили. «С кем я жила?» — думала я. «И как жить дальше? Как мне одной вытянуть все кредиты и съемную квартиру? Мало того, что на машину кредит, так еще и на свадьбу платье брала. А ведь хотела маме в этом году с домом помочь крышу перекрыть». С каждой новой мыслью паника нарастала с огромной силой. Свернула на обочину и легла лицом на руль. Больше меня беспокоило то, как теперь прожить и на что. Со всеми кредитами и долгами у меня в месяц уходит около 70 тысяч, а моя средняя зарплата — 95 или 100 тысяч. Придется теперь брать дополнительную работу, чтобы хоть как-нибудь прожить и не умереть с голоду.